Глава 7. 373 бис. На рассвете 17-го я выехал встречать горьковцев на станцию Люботин в 30 километрах от Харькова. На грязненьком перроне станции было бедно и жарко, бродили ленивые, скучные селяне, измятые транспортными неудобствами, скрежетали сапогами по перрону неповоротливые, пропитанные маслом железнодорожники, деятели товарного движения. Все сегодня сговорились противоречить торжественной парче, в которую оделась моя душа. А может быть, это и не парча, а что-нибудь попроще? Треугольная шляпа и серый походный сюртук. Сегодня день генерального сражения. Это ничего, что громоздкий дядя-носильщик, нечаянно меня толкнувший, не только не пришел в ужас от содеянного, но даже и не заметил меня. Ничего также, что дежуривший по станции недостаточно почтительно и даже недостаточно вежливо давал мне справки, где находится 373-й бис. Эти чудаки делали вид, будто они не понимают, что 373-й бис — это главные мои силы. Это главные легионы маршалов Коваля и Лаптя, что вся их станция Люботин на сегодня назначена быть плацдармом моего наступления на Куряж. Как растолковать этим людям, что ставки моего сегодняшнего дня, честное слово, более величественны и значительны, чем ставки какого-нибудь Аустерлица? Солнце Наполеона едва ли способно было затмить мою сегодняшнюю славу, а ведь Наполеону гораздо легче было воевать, чем мне. Хотел бы я посмотреть, что получилось бы из Наполеона, если бы методы соцвоза для него были так же обязательны, как для меня. Бродя по перрону, я поглядывал в сторону Куряжа и вспоминал, что неприятель сегодня показал некоторые признаки слабости духа. Как ни рано я встал, а в колонии уже было движение. Почему-то многие толкались возле окон пионерской комнаты, другие, гремя ведрами, спускались к так называемому чудотворному источнику за водой. У колокольных ворот стояли Зорень и Нисинов. «А когда приедут горьковцы?» «Утром?» — спросил серьезно Митька. «Утром. Вы сегодня рано поднялись». «Угу. Не спится как-то. Они на Рыжов приедут?» «На Рыжов. А вы будете здесь встречать?» «А скоро успеете умыться?» «Пойдем, Митька», — медленно реализовал Зорень мое предложение. Я приказал Горовичу для встречи колонны горьковцев и салюта знамени выстроить куряжан во дворе, не применяя для этого никакого особенного давления. «Просто пригласите». Наконец вышел из тайников станции Люботин добрый дух в образе угловатого сторожа и зазвонил в колокол. Отзвонив, он открыл мне тайну этого символического действия. «Запросился 373-й бис. Через 20 минут прибудет». Вдруг намеченный план встречи неожиданно осложнился, и дальше все покатилось как-то по-особенному запутанно, горячо и по-мальчишески радостно. Раньше, чем прибыл 373-й бис, из Харькова подкатил дачный, и из вагонов полился на меня комсомольско-рабфаковский освежающий душ. Белухин держал в руке букет цветов. «Это будем встречать пятый отряд. Как будто дамы-графини приезжают. Мне, старику, можно!» В толпе пищала от избытков чувств златокудрая Оксана, и мирно нежилась под солнцем спокойная улыбка Рахили. Братченко размахивал руками, как будто в них был кнут, и твердил неизвестно кому: «Ого, я теперь вольный казак! Сегодня же на молодца сяду!» Прибежал кто-то и крикнул. «Да поезд уже давно тут, на 10-м пути». «Да что ты!» «Да на 10-м пути давно стоит». Мы не успели опешить от неожиданной прозы этого сообщения. Из-под товарного вагона на 3-м пути на нас глянула продувная физиономия Лаптя, и его припухший взгляд иронически разглядывал нашу группу. «Дивись!» — крикнул Карабанов. «Ванька вже спид вагона, Лизе!» На Лаптя набросились всей толпой, но он глубже залез под вагон и оттуда серьезно заявил: «Соблюдайте очередь. И кроме того, целоваться буду только с Оксаной и Рахилью. Для остальных имею рукопожатие». Карабанов за ногу вытащил Лаптя из-под вагона, и его голые пятки замелькали в воздухе. «Черт с вами, целуйте!» — сказал Лапоть, опустившись на землю и подставил веснущатую щеку. Оксана и Рахиль действительно занялись поцелуйным обрядом, а остальные бросились под вагоны. Лапоть долго тряс мне руку и сиял непривычной на его лице простой искренней радостью. «Как едете?» «Как на ярмарку», — сказал Лапоть. «Молодец, только хулиганит. Всю ночь колотил по вагону. Там от вагона только стойки остались. Долго тут будем стоять? Я приказал всем быть наготове. Если что, будем стоять, умыться ж надо. И вообще, иди узнавай». Лапоть побежал на станцию, а я поспешил к поезду. В поезде было 45 вагонов. Из широко раздвинутых дверей и верхних люков смотрели на меня прекрасные лица горьковцев, смеялись, кричали, размахивали тюбетейками. Из ближайшего люка вылез до пояса Гуд, умиленно моргал глазами и бубнил: «Антон Семенович, отец родной, хиба ж так полагается? Так же не полагается. Разве это закон? Это ж не закон!» «Здравствуй, Гуд! На кого ты жалуешься?» «На этого чертового Лаптя! Сказал, понимаете, кто из вагона вылезет, до сигнала голову оторву! Скорейше принимайте команду, а то Лапоть нас уже замучил! Разве Лапоть может быть начальником? Правда ж, не может!» За моей спиной стоит уже Лапоть и охотно продолжает в гамме Гуда: «А попробуй вылезти из вагона до сигнала!» «Ну, попробуй! Думаешь, мне приятно с такими шмаровозами возиться? Но вылазь!» Гуд продолжал умильно: «Ты думаешь, мне очень нужно вылазить? Мне и здесь хорошо. Это я принципиально». «То-то!» — сказал Лапоть. «Ну, давай сюда синенького!» Через минуту из-за плеча Гуда выглянула хорошенькая детская личика синенького, недоуменно замигала заспанными глазенками и растянула упругой яркий ротик. «Антон Семенович!» «Здравствуй, скажи, дурень! Чи ты не понимаешь?» — зажурил Гуд. Синенький всматривается в меня, краснеет и гудит растерянно. «Антон Семенович, ну а это что ж? Антон Семенович, смотри ты!» Он затер кулачками глаза и вдруг по-настоящему обиделся на Гуда. «Ты ж говорил, разбужу! Ты ж говорил! О, какой гудище! А еще командир! Сам встал, смотри ты! Уже куряж, да? Уже куряж!» Лапоть засмеялся. «Какой там куряж? Это Люботин. Просыпайся скорее, довольно тебе. Сигнал давай!» Синенький молниеносно посерьезнел и проснулся. «Сигнал! Есть!» Он уже в полном сознании улыбнулся мне и сказал ласково: «Здравствуйте, Антон Семенович!» и полез на какую-то полку за сигналкой. Через 2 секунды он выставил сигналку наружу, подарил меня еще одной чудесной улыбкой, вытер губы голой рукой и придавил их в непередаваемо грациозном напряжении к мундштуку трубы. По станции покатился наш старый сигнал побудки. Из вагонов попрыгали колонисты, и я занялся бесконечным рукопожатием. Лапоть уже сидел на вагонной крыше и возмущенно гримасничал по нашему адресу. «Вы чего сюда приехали? Вы будете здесь нежничать? А когда вы будете умываться и убирать в вагонах? Или, может, вы думаете, сдадим вагоны грязными, черт с ними? Так имейте в виду, пощады не будет, и трусики надевайте новые. Где дежурный командир, а?» Таранец выглянул с соседней тормозной площадки. На его теле только сморщенные полинявшие трусики, а на голой руке новенькая красная повязка. «Я тут!» «Порядка не вижу!» — заорал Лапоть. «Вода где, знаешь? Сколько стоять будет, знаешь? Завтрак раздавать, знаешь? Ну, говори!» Таранец влез к Лаптю на крышу и, загибая пальцы на руках, ответил, что «стоять будем 40 минут, умываться можно возле той башни, а завтрак у Федоренко уже приготовлен, и когда угодно можно начинать». «Чулы?» — спросил у колонистов Лапоть. «А если чулы, так какого ангела гав? Ловите!» Примечание. Аф. Ворона. Конец примечания. Загоревшие ноги колонистов замелькали на всех люботинских путях. По вагонам заскребли вениками, и четвертый У сводный заходил перед вагонами с ведрами, собирая сор. Из последнего вагона Вершнев и Осачи вынесли на руках еще не проснувшегося коваля и старательно приделывали его посидеть на сигнальном столбике. «Ван еще не проснулась», — сказал Лапоть, присев перед ковалем на корточках. Коваль свалился со столбика. «Теперь ван уже проснулась», — отметил это событие Лапоть. «Как ты мне надоел, рыжий», — сказал серьезно коваль и пояснил мне, подавая руку. «Чи есть на этого человека какой-нибудь угомон, чи нету? Всю ночь по крышам то на паровозе, то ему померечилось, что свиньи показались. Если я чего уморился за это время, то хиба от Лаптя. Где тут умываться?» «А мы знаем», — сказал Осадчий. «Берем, Колька». Они потащили коваля к башне, а Лапоть сказал: «А он еще недоволен». «А знаете, Антон Семенович, коваль, мабуть, за эту неделю первую ночь спал». Через полчаса в вагонах было убрано, и колонисты в блестящих темно-синих трусиках и белых сорочках уселись завтракать. Меня втащили в штабной вагон и заставили есть Марию Ивановну. Снизу с путей кто-то сказал громко: «Лапоть! Начальник станции объявил, через каких-нибудь 5 минут поедем». Я выглянул на знакомый голос. Грандиозные очи Марка Шейнгауза смотрели на меня серьезно, и по ним ходили прежние темные волны страсти. «Марк, здравствуй! Как это я тебя не видел?» «А я был на карауле у знамени», — строго сказал Марк. «Как тебе живется? Ты теперь доволен своим характером?» Я спрыгнул вниз. Марк поддержал меня и, пользуясь случаем, зашептал напряженно: «Я еще не очень доволен своим характером, Антон Семенович. Не очень доволен, хочу вам сказать правду. Но, вы понимаете, они едут. Так они песни поют и ничего. А я все думаю и думаю, и не могу песни с ними петь. Разве это характер?» «О чем ты думаешь?» «Почему они не боятся, а я боюсь?» «За себя боишься?» «Нет! Зачем мне бояться за себя? За себя я ничуть не боюсь, а я боюсь и за вас, и за всех. Я вообще боюсь. У них была хорошая жизнь, а теперь, наверное, будет плохо. И кто его знает, чем это кончится?» «Зато они идут на борьбу». «Это, Марк, большое счастье, когда можно идти на борьбу за лучшую жизнь». «Так я же вам говорю, Они счастливые люди, потому они и песни поют. А почему я не могу петь, а все думаю?» Над самым моим ухом синенько и оглушительно заиграл сигнал общего сбора. «Сигнал атаки!» — сообразил я и вместе со всеми поспешил к вагону. Взбираясь в вагон, я видел, как, свободно выбрасывая голые пятки, подбежал к своему вагону Марк и подумал: «Сегодня этот юноша узнает, что такое победа или поражение. Тогда он станет большевиком». Паровоз засвистел, Лапоть заорал на какого-то опоздавшего, поезд тронулся. Через 40 минут он медленно втянулся на Рыжовскую станцию и остановился на третьем пути. На перроне стояли Екатерина Григорьевна, Лидочка и Гуляева, и у них дрожали лица от радости. Коваль подошел ко мне. «Чего будем волынить? Разгружаться!» Он побежал к начальнику. Выяснилось, что поезд для разгрузки нужно подавать на первый путь, к рамке, но подать нечем. Поездной паровоз ушел в Харьков, а теперь нужно вызвать откуда-то специальный маневровый паровоз. На станцию Рыжов никогда таких составов не приходило, и своего маневрового паровоза не было. Это известие приняли сначала спокойно, но прошло полчаса, потом час. Нам надоело томиться возле вагонов. Беспокоил нас и молодец, который чем выше поднималось солнце, тем больше бесчинствовал в вагоне. Он успел еще ночью разнести вдребезги всю вагонную обшивку и теперь добивал остальное. Возле его вагона уже ходили какие-то чины и в замасленных книжках что-то подсчитывали. Начальник станции летал по путям, как на ристалищах, и требовал, чтобы хлопцы не выходили из вагонов и не ходили по путям, по которым то и дело пробегали пассажирские, дачные, товарные поезда. «Да когда же будет паровоз?» — пристал к нему Таранец. «Я не больше знаю, чем вы», — почему-то озлился начальник. «Может быть, завтра будет». «Завтра? О, так я тогда больше знаю». «Чего больше? Чего больше? Больше знаю, чем вы. Как это вы знаете больше, чем я? А так, если нет паровоза, мы сами перекатим поезд на первый путь». Начальник махнул рукой на Таранца и убежал. Тогда Таранец пристал ко мне. «Перекатим, Антон Семенович, вот увидите. Я знаю, вагоны легко катаются, если даже груженные, а нас приходится по 3 человека на вагон. Пойдем поговорим с начальником». «Отстань, Таранец, глупости какие!» И Карабанов развел руками. «Ну, такое придумал он, перекатит. Это ж нужно аж до семафора подавать за все стрелки». Но Таранец настаивал, и многие ребята его поддерживали. Лапоть предложил: «О чем нам спорить? Проиграем сейчас на работу и попробуем. Перекатим — хорошо, не перекатим — не надо, будем ночевать в поезде». «А начальник?» — спросил Карабанов, у которого глаза уже заиграли. «Начальник!» — ответил Лапоть. «У начальника есть 2 руки и 1 глотка. Пускай себе размахивает руками и кричит. Веселей будет». «Нет», — сказал я, — «так нельзя. Нас на стрелках может накрыть какой-нибудь поезд. Такой каши наделаете». «Ну, это мы понимаем. Семафор закрыть нужно». «Бросьте, хлопцы!» Но хлопцы окружили меня целой толпой. Задние взлетели на тормозные площадки и крыши и убеждали меня хором. Они просили у меня только одного — передвинуть поезд на 2 метра. «Только на 2 метра и стоп! Какое кому дело? Мы никого не трогаем! Только на 2 метра, а потом сами скажете». Я, наконец, уступил. Тот же синенький заиграл на работу, и колонисты, давно усвоившие детали задания, расположились у стоек вагонов. Где-то впереди пищали девочки. Лапоть вылез на перрон и замахнулся тюбетейкой. «Стой! Стой!» — закричал Таранец. «Сейчас начальника приведу, а то он больше меня знает». Начальник выбежал на перрон и воздел руки. «Что вы делаете? Что вы делаете?» «На 2 метра», — — сказал Таранец. — Ни за что, ни за что! Как это можно? Как можно такое делать? — Да на 2 метра! — закричал Коваль. — Чи вы не понимаете, чи как? Начальник тупо влепился в Коваля взглядом и забыл опустить руки. Хлопцы хохотали у вагонов. Лапоть снова поднял руку с тюбетейкой, и все прислонились к стойкам, уперлись босыми ногами в песок и, закусив губы, поглядывали на Лаптя. Он махнул тюбетейкой, и, подражая его движению, начальник мотнул головой и открыл рот. Кто-то сзади крикнул: «Нажимай!» Несколько мгновений мне казалось, что ничего не выйдет. Поезд стоит неподвижно, но, взглянув на колеса, я вдруг заметил, что они медленно вращаются, и сразу же после этого увидел и движение поезда. Но Лапоть заорал что-то, и хлопцы остановились. Начальник станции оглянулся на меня, вытер лысину и улыбнулся милой старческой беззубой улыбкой. «Катите! Что ж, Бог с вами! Только не придавите никого!» Он повертел головой и вдруг громко рассмеялся. «Сукины сыны, ну что ты скажешь, а? Ну катите!» «А семафор? Будьте покойны!» «Готовьсь!» — закричал Таранец, и Лапоть снова поднял свою тюбетейку. Через полминуты поезд катился к семафору, как будто его толкал мощный паровоз. Хлопцы, казалось, просто шли рядом с вагонами и только держались за стойки. На тормозных площадках сидели каким-то чудом выделенные ребята, чтобы тормозить на остановке. От выходной стрелки нужно было прогнать поезд по второму пути в противоположный конец станции, чтобы уже оттуда подать его обратно к рамке. В тот момент, когда поезд проходил мимо перрона, и я полной грудью вдыхал в себя соленый воздух аврала, с перрона меня окликнули. «Товарищ Макаренко!» Я оглянулся. На перроне стояли Брегель, Халабуда и товарищ Зоя. Брегель возвышалась на перроне в сером широком платье и напоминала мне памятник Екатерине Великой. Такая Брегель была величественная! И также величественно она вопросила меня со своего пьедестала. «Товарищ Макаренко, это ваши воспитанники?» Я виновато поднял глаза на Брегель, но в этот момент на мою голову упало целое екатерининское изречение. «Вы жестоко будете отвечать за каждую отрезанную ногу!» В голосе Брегель было столько железа и дерева, что ей могла позавидовать любая самодержица. К довершению сходства ее рука с указующим пальцем протянулась к одному из колес нашего поезда. Я приготовился возразить в том смысле, что ребята очень осторожны, что я надеюсь на благополучный исход, но товарищ Зоя помешала честному порыву моей покорности. Она подскочила ближе к краю перрона и затараторила, быстро кивая огромной головой в такт своей речи. «Болтали, болтали, что товарищ Макаренко очень любит своих воспитанников. Надо показать всем, как он их любит!» К моему горлу подкатился какой-то ком. Но в то время мне казалось, что я очень сдержанно и вежливо сказал: «О, товарищ Зоя, вас нагло обманули! Я настолько черствый человек, что здравый смысл всегда предпочитаю самой горячей любви!» Товарищ Зоя прыгнула бы на меня с высоты перрона, и, может быть, там и окончилась бы моя антипедагогическая поэма, если бы Халабуда не сказал просто по-рабочему: «А здорово, стервецы, покатили поезд! Ах ты, карандаш! Смотри, смотри, Брегель! Ах ты, поросенок!» Халабуда уже шагает рядом с Васькой Алексеевым, сиротой множества родителей. О чем-то он с Васькой перемолвился, и не успели мы пережить еще нашей злости, как Халабуда уже надавил руками на какой-то упор в вагоне. Я мельком взглянул на окаменевшее величие памятника Екатерине, перешагнул через лужу желчи, набежавшую с товарища Зои, и тоже поспешил к вагонам. Через 20 минут молодца вывели из полуразрушенного вагона, и Антон Братченко карьером полетел в Куряж, далеко за собой оставляя полосу пыли и нервное потрясение рыжовских собак. Оставив сводный отряд под командой Осадчева, мы быстро построились на вокзальной маленькой площади. Брегель с подругой залезли в автомобиль, и я имел удовольствие еще раз позеленить их лица звоном труб и громом барабана нашего салюта знамени, когда оно, завернутое в шелковый чехол, плавно прошло мимо наших торжественных рядов на свое место. Занял свое место и я. Коваль дал команду, и окруженная толпой станционных мальчишек колонна горьковцев тронулась к Куряжу. Машина Брегель, обгоняя колонну, поравнялась со мной, и Брегель сказала: «Садитесь». Я удивленно пожал плечами и приложил руку к сердцу. Было тихо и жарко. Дорога проходила через луг и мостик, переброшенный над узенькой захолустной речкой. Шли по 6 в ряд. Впереди 4 трубача и 8 барабанщиков. С ними я и дежурный командир Таранец, а за нами знаменная бригада. Знамя шло в чехле, и от сверкающей его верхушки свешивались и покачивались над головой лаптя золотые кисти. За лаптем сверкал свежестью белых сорочек и молодым ритмом голых ног строй колонистов, разделенный в центре 4 рядами девчат в синих юбках. Выходя иногда на минутку из рядов, я видел, как вдруг посуровели и спружинились фигуры колонистов. Несмотря на то, что мы шли по безлюдному лугу, они строго держали равнение и, сбиваясь иногда на кочках заботливо, спешили поправить ногу. Гремели только барабаны, рождая где-то далеко у стен Куряжа отчетливое сухое эхо. Сегодня барабанный марш не усыплял и не уравнивал игры сознания. Напротив, чем ближе мы подходили к Куряжу, тем рокот барабанов казался более энергичным и требовательным, и хотелось не только в шаге, но и в каждом движении сердца подчиниться его строгому порядку. Колонна вошла в подворки. За плетнями и калитками стояли жители, прыгали на веревках злые псы, потомки древних монастырских собак, когда-то охранявших его богатство. В этом селе не только собаки, но и люди были выращены на тучных пастбищах монастырской истории. Их зачинали, выкармливали, воспитывали на пятаках и алтынах, выручаемых за спасенные души, за исцеление от недугов, за слезы Пресвятой Богородицы и за перья из крыльев Архангела Гавриила. В подворках много задержалось разного преподобного народа, бывших попов и монахов, послушников, конюхов и приживалов, монастырских поваров, садовников и проституток. Поэтому, проходя за плетнями групп, точно угадывал я и мысли, и слова, и добрые пожелания по нашему адресу. Вот здесь, на улицах подворок, я вдруг ясно понял великое историческое значение нашего марша, хотя он и выражал только одно из молекулярных явлений нашей эпохи. Представление о колонии имени Горького вдруг освободилось у меня от предметных форм и педагогической раскраски. Уже не было ни излучин Коломака, ни старательных построек старого Трепке, ни 200 розовых кустов, ни свинарни пустотелого бетона. Присохли также и где-то рассыпались по дороге хитрые проблемы педагогики. Остались только чистые люди. Люди нового опыта и новой человеческой позиции на равнинах земли. И я понял вдруг, что наша колония выполняет сейчас хотя и маленькую, но остро политическую, подлинно социалистическую задачу. Шагая по улицам подворок, мы проходили точно по вражеской стране, где в живом еще содрогании сгрудились И старые люди, и старые интересы, и старые жадные паучьи приспособления, и в стенах монастыря, который уже показался впереди, сложены целые штабеля ненавистных для меня идей и предрассудков, слюнотечивое интеллигентское идеальничание, будничный бесталанный формализм, дешевая бабья слеза, умопомрачительное канцелярское невежество. Я представил себе огромные площади этой безграничной свалки. Мы уже прошли по ней сколько лет, сколько тысяч километров, и впереди еще она смердит и справа, и слева. Мы окружены ею со всех сторон. Поэтому такой ограниченной в пространстве кажется маленькая колонна горьковцев, у которой сейчас нет ничего материального, ни коммуникации, ни базы, ни родственников. Трепка оставлена навсегда, куряж еще не завоеван. Ряды барабанщиков тронулись в гору. Ворота монастыря были уже перед нами. Из ворот выбежал в трусиках Ваня Зайченко, на секунду остолбенел на месте и стрелой полетел к нам, под горку. Я даже испугался. Что-нибудь случилось? Но Ваня круто остановился против меня и взмолился со слезами, прикладывая палец к щеке. «Антон Семенович, я пойду с вами! Я не хочу там стоять!» «Иди здесь!» Ваня выровнялся со мной, внимательно поймал ногу и задрал голову. Потом поймал мой внимательный взгляд, вытер слезу и улыбнулся горячо, выдыхая облегченно волнение. Барабаны оглушительно рванулись в колокольном тоннеле ворот. Бесконечная масса курежан была выстроена в несколько рядов, и перед нею замер и поднял руку для салюта Горович.